В конце концов, Россия не Франция, Смоленский Кремль не Лувр. Наши загадки в мире, так сказать, не раскручены. Но простой ящик с золотом не мог так раззадорить Гиммлера. В те годы нацисты еще были уверены, что все золото мира вот-вот падет к их ногам. Вот я грешным делом и позволил себе предположить, что это может быть, простите, святой Грааль или, как минимум, копье судьбы. «Ну вот, ваша догадка подтверждается», — воскликнул Ральф. «Ничего подобного. Если бы все в жизни было так просто... Да, я надеялся, что речь идет о величайших святынях христианства, пока не узнал, что Гиммлер приказал сделать десятки реплик священного копья, оригинал которого Шелленберг и Гесс забрали у австрийцев еще за пару дней до аншлюса. В каждой захваченной столице эсэсовцы должны были установить копии святыни». «Зачем?» — спросил окончательно упавший духом Антон. «Как знаки окончательной победы идей Гитлера, как символы величия неорелигии, перед которой открылись все тайники истории, пали все известные человечеству чудодейственные реликвии, пали и перешли на службу». «Ну, почему нам не везет?» — воскликнул Антон. «Что же, получается, — произнес Ральф, — это всего лишь реплика, а не то самое настоящее копье». Карен Федорович развел руками. «Да, копия. Даже просто глядя на этот наконечник, я констатирую, что он не мог быть изготовлен 20 веков назад, так что мы с вами оказались там же, где были. Правда, непонятно, что здесь искал Шерхорн. Как сотрудник ННРБ он не мог не знать про реплики. Да и зачем нужен такой вместительный ящик? Наконечник копья можно спрятать за пазухой. А какой смысл таскаться с этой бандурой?» «Единственная мысль, которая сейчас приходит мне в голову...» Погоней не договорил, заметив спешащего к ним спецназовца. «В чем дело?» — спросил его Карен Федорович. «Товарищ подполковник, немец хочет с вами поговорить». «Скажи, после поговорим в камере». «Он хочет со всеми вами говорить, настаивает, твердит, хочу, мол, прямо сейчас и здесь». «Карен Федорович, интересно, чего ему надо? Может, побеседуем с ним?» — предложил Антон. «Хрен ему с маслом, а не здесь и сейчас», — ответил Карен Федорович и, повернувшись к Александру Валентиновичу, спросил: «Саш, ты как насчет барбекю?» «Я только за. Хороший обед, да на свежем воздухе, у костерка, еще никому не вредил. Помнишь, как мы с тобой у Тархама под Джалалабадом яйца варили в каске, а?» Глава 28. «Эх, Сашка, Сашка», — думал Карен Федорович Погоней, сидя у себя в кабинете в Большом Кисельном переулке, спустя 2 дня после поимки Шерхорна, «был бы ты современным мыслящим человеком, мы бы с тобой могли горы свернуть». Карен Федорович встал из-за стола, поправил рамочку с фотографией внучки Лизоньки, открыл кодовый замок сейфа и извлек из него старинный металлический предмет, вещественное доказательство, затребованное им из спецхранилища для проведения экспертизы. Нельзя сказать, что Карен Федорович принадлежал к числу излишне впечатлительных людей. Однако вид предмета и, главное, мысль о том, что где-то в глубине веков этот металл касался тела самого Иисуса Христа, приводило его в трепет. Как человек начитанный и кое-что знающий о науке психологии, Карен Федорович понимал, что нельзя игнорировать потенциальную силу, которой обладает самовнушение, но в случае с найденным в лесу наконечником ошибки быть не могло. Да, ошибки быть не могло. Копье судьбы, обладать которым стремились все величайшие мировые диктаторы и завоеватели, теперь было в руках простого подполковника не самого элитного департамента ФСБ. И никакого труда не составляло спрятать его, подменить, даже вывести за границу. Сказка о множестве копий подействовала. Да и никто не имел оснований сомневаться в компетентности Погони. А уж о честности этого человека в конторе легенды слагали. Огромные, формально неподотчетные суммы денег проходили через его агентуру во время работы в Афганистане. Соблазном не было границ, и действительно многие не выдерживали, но только не Карен Федорович. Педантично до копейки отчитывался он обо всех потраченных средствах, за что его, вопреки логике, начальство недолюбливало. Видимо, от того, что не к чему было прицепиться. Ведь начальству всегда требуется иметь под рукой компроматик, удавку, которую, если что, можно легко затянуть на шее взорвавшегося коллеги. Погоней сломался, когда до пенсии оставалось совсем немного. Союз развалили, по КГБ нанесли удар, расшатавший десятилетиями создававшуюся систему. Престиж службы в органах госбезопасности упал. Зарплата, когда-то приличная, в новых условиях оказалась жалкой.